Глава 15. «А что у нас с провианскими обозами?» — спросил Карамон усталым голосом человека, который заранее знает ответ. «Никаких известий», — ответил Гэрик, избегая взгляда предводителя. «Но мы еще ждем». «Они не придут. Они попали в засаду, и ты об этом знаешь», — устало улыбнулся гигант. «Зато мы нашли воду», — неуверенно сообщил молодой рыцарь, тщетно пытаясь придать своему голосу оптимистическую тональность. Взглянув на расстеленную на столе карту, он начертил небольшой кружок внутри крошечного зеленого пятнышка на пергаменте. Карамон фыркнул. «Колодец, который к полудню бывает уже пуст. О да, за ночь он снова наполняется, да только эта вода на вкус ничуть не лучше лошадиного пота. Должно быть, в него проникает морская вода». «И все же ее можно пить», — возразил Гэрик. «Правда, нам пришлось выдавать людям строго ограниченные порции и поставить вокруг колодца стражу, однако не похоже, чтобы он внезапно высох». «Ну хорошо», — вздохнул Карамон, приглаживая пятерней свои длинные вьющиеся волосы. «Скоро у нас будет не так много воинов, чтобы мы не смогли напоить их волю водой из этой дыры». В комнате было тепло и душно. Кто-то из слуг перестарался, набил камин дровами и поджег, прежде чем привыкший спать под открытым небом Карамон успел его остановить. Теперь гиганту приходилось держать окна открытыми, чтобы в помещении проникло хоть немного морозного чистого воздуха, однако бушевавшее в очаге пламя продолжало поджаривать его с одного бока. «Сколько солдат дезертировало сегодня?» — спросил Карамон. Гэрик смущенно откашлялся. «Около сотни», — признался он неохотно. «Вот как. Куда же они все направляются? В Пакс Таркас?» «Да, мы так считаем». «Что еще новенького?» — мрачно спросил Карамон, всем своим видом показывая, что ничего хорошего он не ждет. «Я вижу, у тебя есть что еще сказать. Выкладывай». И он строго посмотрел на молодого человека. Гэрик покраснел. В эти минуты ему очень хотелось, чтобы ложь не противоречила кодексу чести Ордена, который он ставил для себя превыше всего. И все же, как он готов был без раздумий отдать жизнь за своего предводителя, так же он готов был и солгать, лишь бы избавить Карамона от боли и разочарований. Он едва не сделал этого, но в последний момент заколебался, а когда поднял глаза, то понял. Карамон знает. «Варвары?» — спросил предводитель. Гэрик, не ответив, потупился. «Все?» «Увы, все до одного». Карамон закрыл глаза. Затем он вздохнул, снял с карты небольшую деревянную фишку, обозначавшую место дислокации его людей, и принялся задумчиво вертеть ее в пальцах. Внезапно Карамон громко выругался и швырнул фигурку в огонь. Минуту спустя он успокоился. «Я не обвиняю их вождя и его людей», — проговорил он. «Темному ковылю нелегко было принять такое решение, и также нелегко им будет вернуться назад. Горные гномы наверняка перекрыли все перевалы в горах, именно поэтому обозы нас так и не нагнали. Варварам придется пробиваться с боем, да пребудет с ними милость их богов». Карамон некоторое время молчал, затем стиснул кулаки. «Будь проклят, Рейстлин!» — выругался он. «Будь проклят, мой брат!» Гэрик неуверенно переступил с ноги на ногу. Взгляд его обежал комнату, словно он боялся, что черный маг может возникнуть из пустоты в любом ее углу. «Ну хорошо», — сказал Карамон, выпрямляясь и возвращаясь к изучению карт. «Проклятьями делу не поможешь. Теперь единственный выход, насколько я понимаю, оставаться на равнинах со всеми силами, какие еще остались в нашем распоряжении. Нужно выманить гномов на себя, вынудить их сражаться на открытой местности, чтобы мы могли использовать против них кавалерию. Конечно, теперь мы уже никогда не сможем пробиться в Тарбардин», — добавил Карамон с горечью. «Теперь мы можем только попытаться отступить в Пакс Таркас с минимальными потерями. Там мы будем в относительной безопасности, а потом...» «Предводитель». Один из стражников, стоявших у дверей, вошел в комнату и слегка покраснел, поняв, что перебил своего начальника. «Прошу прощения, прибыл гонец». «Впусти». В дверях показался молодой человек, одежда и волосы которого были покрыты толстым слоем дорожной пыли. Лицо его раскраснелось от холодного ветра, и он, с завистью поглядев на огонь, все же шагнул вперед, чтобы вручить Карамону письмо. «Садись, согрейся». Карамон махнул рукой в сторону очага. «Я рад, что хоть кто-то может оценить эту жару по достоинству. К тому же у меня есть предчувствие, что новости, которые ты нам доставил, не из приятных». «Благодарю». Гонец уже устраивался у очага, протягивая руки к огню. «Новости у меня такие. Гномы холмов ушли». «Ушли?» — с изумлением повторил Карамон, вскакивая на ноги. «Куда ушли? Не может быть, чтобы они вернулись. Они пошли на Тарбардин». Гонец заколебался. «И рыцари вместе с ними». «Это безумие!» Карамон с такой силой ударил кулаком по столу, что деревянные фишки на карте подпрыгнули вверх и раскатились в разные стороны. Потом его лицо снова стало мрачным. «Это Рейстлин!» — прорычал он. «Мой трижды проклятый брат!» «Нет», — сказал гонец, — «это были девары. Меня же просили передать тебе вот это». Он вынул из сумки свернутый в трубку пергамент и вручил его Карамону. Предводитель быстро взломал печать. «Предводитель Карамон!» Я только что узнал от возводчиков Деваров, что ворота Тарбардина откроются, когда зазвучит труба. Мы планируем совершить быстрый марш и застать горных гномов врасплох. Выйдя на рассвете, мы достигнем крепости к вечеру. Мне очень жаль, что у меня не было времени известить тебя о нашем плане. Мои воины уверяют меня, что вы получите свою долю военной добычи, даже если прибудете позже. Да осветит свет Риоркса ваши топоры. Ригар Огненный Горн. Память Карамона немедленно вернулась к испачканному кровью куску пергамента, который он держал в руках совсем недавно. «Маг предал вас», — было написано на нем. «Девары!» — Карамон оскалился. «Лазутчики!» «Да, они шпионят, да только не в нашу пользу! Изменники, но только не своему народу!» «Ловушка!» — ахнул Гэрик, также вскакивая. «Да, и мы сунулись в нее, как глупые кролики», — пробормотал Карамон, думая о другом пойманном кролике, том, которого его брат держал на руках, а потом отпустил на волю. Не мудрено, что они так легко сдали Пакс Таркас. Для них это была невеликая потеря, коль они всегда могут забрать его обратно, особенно если защитники погибнут. Наши солдаты дезертировали сотнями, потом ушли варвары, а теперь гномы холмов отправились штурмовать Тарбардин, имея у себя в тылу воинов-деваров. Могу себе представить, что начнется, когда прозвучат трубы и ворота откроются. За окнами раздался высокий и чистый зов трубы, и Карамон вздрогнул. Он никак не мог понять, слышит ли он этот звук на самом деле, или это ему просто почудилось. Перед его глазами, как наяву, возникла страшная картина. Девары медленно, незаметно рассредоточиваются среди гномов Ригара, вклиниваясь между ними и расчленяя боеспособные отряды на маленькие разрозненные кучки. Потом их руки медленно поползут к рукояткам топоров, молотов, мечей. И зазвучит труба. Большинство гномов холмов так и не узнают, кто и откуда на них напал, и погибнут, не успев нанести ни единого ответного удара. Карамону показалось, что он слышит крики, топот подбитых железом тяжелых башмаков, звон оружия и хриплые, бессвязные вопли низких гномьих голосов. Эти звуки доносились так явственно, словно воображаемая битва кипела тут же за дверью. Карамон был так поглощен своим видением, что обратил внимание на бледное лицо Гэрика чисто случайно. Выхватив меч, молодой рыцарь прыгнул к входным дверям с криком, который мигом вернул гиганта к действительности. Круто обернувшись через плечо, Карамон увидел ворвавшуюся в коридор толпу темных гномов. Сверкнула сталь. «Измена!» — завопил Гэрик. «Назад!» — прогремел Карамон. «Не выходи из комнаты! Рыцари ушли! Мы одни в крепости! Запри дверь!» Карамон прыгнул вслед за Гэриком и отшвырнул молодого человека назад. «Эй, вы там! Сюда!» — крикнул Карамон, обращаясь к стражникам, которые отчаянно сражались перед дверьми в комнату. Схватив одного из солдат за руку, Карамон потянул его на себя, одновременно опуская меч на голову вырвавшегося вперед Девара. Шлем гнома развалился, как горшок из необожженной глины, и на руку Карамона выплеснулась горячая кровь. Но он не обратил на это никакого внимания. Протолкнув стражника себе за спину, Карамон всей своей тяжестью бросился на набившихся в коридор деваров, кромсая их огромным мечом. «Назад, идиот!» — рявкнул он второму часовому, который еще несколько мгновений колебался, а затем выполнил приказ. Яростная атака Карамона произвела желаемое действие. Напор его гигантского тела застал темных гномов врасплох. Многие, потеряв равновесие, упали, а остальные в страхе попятились. Но паника была недолгой. Заметив, что противник приходит в себя и снова собирается силами, гигант подумал об отступлении. «Берегись!» — крикнул Гэрик, стоявший в дверном проеме с мечом в руке. Карамон повернулся и попытался отступить в комнату, где он был в относительной безопасности, но поскользнулся в луже крови на полу и упал, едва не вывихнув колено. С диким воем девары ринулись на него. «Внутрь!» — заорал Карамон Гэрику во всю силу своих легких. «Заприте дверь, забаррикадируйтесь!» Остальные его слова заглушил победный клич темных гномов, навалившихся на предводителя сразу в десятером. «Карамон!» Проклиная себя за медлительность и чувствуя, как обливается кровью сердце, Гэрик атаковал гномов. Удар молота пришелся ему по левому плечу, и рука рыцаря бессильно повисла. «Хорошо, что я держу меч в правой», — равнодушно подумал он, не чувствуя боли. Взмах мечом, и один из гномов упал как подкошенный, а его голова, отделившись от тела, откатилась в сторону. Затем над самой головой Гэрика сверкнул топор. Рыцарь машинально пригнулся, но это не спасло бы его, не промахнись гном на полпальца. В следующее мгновение Девар упал. Это один из часовых атаковал его сзади. Карамон продолжал бороться, хотя подняться оказалось не под силу даже ему. Пинком здоровой ноги он отшвырнул двух деваров с такой силой, что они врезались в своих товарищей и опрокинули их на пол. Повернувшись на бок, Карамон ударил кого-то рукояткой меча в лицо и, не обращая внимания на кровь, хлынувшую ему на руки, двинул мечом в обратную сторону, так что клинок вонзился кому-то в живот. Гэрик, зарубивший еще двоих, продлил ему жизнь еще немного, но, увы, спасти Карамона он не мог. «Карамон! Сверху!» — крикнул рыцарь, яростно отбиваясь от наседавших на него деваров. Гигант перекатился на спину и увидел над собой Аргата с занесенным топором. Он попытался подставить меч, но четверо деваров бросились на него и прижали к земле. Чуть не плача от ярости, не обращая внимания на угрожавшие ему блестящие топоры, Гейрик предпринял отчаянную попытку спасти Карамона, но между ним и предводителем было слишком много гномов. Занесенный аргатом топор уже начал опускаться, и вдруг он упал. Топор выпал из уже мертвых пальцев, и Гейрик успел заметить, как удивленно раскрылись темные глаза предводителя диваров. Стальное лезвие топора зазвенело на залитых кровью каменных плитах пола, а труп аргата повалился на Карамона. Сзади из шеи гнома торчала рукоять небольшого ножа. Гейрик поднял взгляд, чтобы посмотреть, кто же расправился с аргатом, и ахнул. Над телом дважды изменника стоял Кендер. Гейрик даже заморгал, решив, что боль и беспокойство за жизнь Карамона сыграли с ним нехорошую шутку, и что теперь он видит призрак, однако Кендер никуда не исчезал. Впрочем, удивляться не было времени. Молодой рыцарь сумел пробиться к предводителю, а за его спиной двое стражников и присоединившийся к ним гонец теснили диваров, энтузиазм которых с гибелью аргата заметно поубавился. Они рассчитывали на легкую победу, а теперь дело оборачивалось для них пренеприятнейшим образом. Четверо темных гномов, удерживавших Карамона на полу, поспешно отпрянули, когда гигант начал выбираться из-под трупа дивара. Гейрик помог Карамону, оттащив мертвое тело аргата в сторону и подставив гиганту плечо. Карамон поднялся с трудом. Нога, которую он подвернул, едва выдерживала его вес. «На помощь!» — крикнул Гейрик стражникам, но в этом не было необходимости. Солдаты были уже рядом. Поддерживая Карамона с двух сторон, они помогли предводителю вернуться в комнату и сесть. Прежде чем последовать за ними, Гейрик быстро оглядел поле боя. Дивары неуверенно глядели на него, не делая попыток повторить нападение. Рыцарю показалось, что в глубине коридора он заметил доспехи горных гномов. Зато прямо посередине площадки стоял этот странный Кендер, который появился как из-под земли, будто бы только для того, чтобы спасти жизнь Карамону. Лицо Кендера было пепельно-серым, а на губах играла болезненная и неуверенная улыбка. Гейрик не придумал ничего лучшего, как обхватить Кендера здоровой рукой вокруг талии и, без труда подняв его над землей, потащить за собой в комнату. Как только он оказался внутри, стражники захлопнули тяжелую дверь и заперли ее на засов. Лицо предводителя было мокрым от пота и крови, но он по обыкновению широко ухмылялся. Внезапно Карамон посуровил. «Не очень-то ты хороший рыцарь», — пожурил он. «Я отдал тебе приказ, а ты не послушался. Мне следовало бы...» Тут Кендер, извивающийся у Гейрика под мышкой, поднял голову, и Карамон оборвал себя на полуслове. «Тасс!» — прошептал потрясенный гигант. «Привет, Карамон!» — слабым голосом приветствовал его Кендер. «Я очень рад снова тебя видеть. Мне нужно многое тебе сказать, много-много важных вещей. Наверное, мне нужно было бы рассказать тебе все сейчас, но я не могу. Мне кажется, я сейчас потеряю сознание».